стелется по мостовой. Фонари рисуют круги в темноте. Шаги эхом в пустых переулках. Город спит под джазовым покрывалом. Бас пульсирует в груди. Ритм ведет меня домой. Харлем дышит четыре четверти. Саксофон шепчет о прошлом. Мы танцуем в лунном свете под глубокими басами ночи. Витрины отражают силуэты, дым сигарет растворяется в воздухе. Каждый поворот — новая мелодия. Город играет свою вечную песню. Бас пульсирует в груди. Ритм ведет меня домой. Слышу голос старого города. Каждая нота — это память. Каждый бит — это новое дыхание.